Больной лисенок. Эйнест, мне плохо. Скажи ей, чтобы не приставала ко мне. Ночь, которую отважные путешественники решили провести в дупле старого бука, выдалась неспокойной. Около 2 часов ночи Лотар начал метаться во сне. Эрнест, часто спавший с братишкой в одной кровати, знал, что такое с ним иногда случается. Однако в этот раз, когда он обнял малыша, чтобы успокоить его, тот силой толкнул его лапой в живот. Утром Лотар выглядел ослабевшим, он даже отказался от завтрака, предложенного Матильдой. «Лотар, ну, пожалуйста, доставь мне удовольствие, покушай», — настаивала она, протягивая лисенку остатки тоста. «Открывай ротик, съешь хотя бы маленький кусочек. Ты же это любишь. Что-то не похоже на тебя, ты всегда так хорошо кушаешь. Что с тобой? Животик болит?» «Я не хочу кушать, мне плохо», — повторил Лотар и свернулся клубочком. Окружающий пейзаж сильно изменился. К утру буря-ветколомка уже утратила свою силу, но в лесу сохранились следы ее буйства. Сломанные ветки миндального дерева с растрепанными бутонами плавали по реке среди облетевших листьев. Переломанные кусты корчились на глинистых берегах. Развешанная для сушки одежда срывалась с веревок и теперь валялась в грязи на дорожках и в зарослях кустарников. Можно было подумать, что ее владельцы спасались бегством, побросав свое имущество. При виде этих разрушений Эрнест сразу подумал о грустной судьбе своего больного дерева, о том, как оно каплю за каплей теряло жизнь вместе с сочившимся из ствола темным соком. «Эрнест, у меня из носика течет, и мне очень жалко», — окликнул его Лотар. Отвлекшись от своих мрачных мыслей, Эрнест спустился с ветки, на которую залез, чтобы осмотреть окрестности, подошел к братишке и пощупал его пылающий лобик. Сомнений не оставалось. У малыша началась лихорадка, и в этом сыграла свою роль холодная ночь, когда у них было одно одеяло на двоих. Как же сбить температуру? Неужели теперь, когда они уже так близки к своей цели, им придется возвращаться домой? Я видел неподалеку печные трубы какой-то деревушки. «Надо бы туда пойти», — написал он на своей грифельной доске. «Может быть, там найдется лекарство для Лотара, и мы могли бы спросить дорогу к дому госпожи Сурчихи. Давай собирать вещи и пойдем». По дороге Эрнест посмотрел на свою подружку. Лишившись ореховой скорлупы, Матильда несла свои пожитки, вырезки из газет, справочник небесных тел и сменную одежду в узелке, привязанном к длинной палке. Она спокойно шла рядом с лисенком, не обращая никакого внимания на встречных прохожих, разглядывавших белые пятна на ее шкурке. Эрнест подумал, что она примирилась с лепестком и был совершенно прав. Накануне, перед тем, как они легли спать, кротиха рассказала ему о разговоре, который состоялся у нее с отцом, когда она вернулась из школы после катастрофы с Ваксой. Тогда она не смогла до конца понять его объяснение. «Видишь ли, я хочу рассказать тебе о своем опыте», — сказал тогда Руссо. «Я был маленьким кротенком, и я пытался сделаться похожим на барсука, чтобы добиться признания одноклассников. Я бы все отдал за расположение товарищей, все, даже свое счастье. А в результате я понял, что сделал неправильный выбор. В любви и в дружбе самое трудное — это примириться с самим собой». От этих воспоминаний его отвлекла сама Матильда. «Ракушки-погремушки!» — воскликнула она, поравнявшись с дорожным указателем с надписью «Деревня Хворостянка». «Мы почти пришли. Особняк Чистый Лист, деревня Хворостянка». Именно так было написано на карточке в бюро секретной информации, и, несомненно, именно так назывался дом, в котором проживала загадочная писательница. Судя по карте, которую захватил с собой Эрнест, деревня Хворостянка находилась в дубовой долине к югу от Звездных гор, рядом с дорогой, ведущей к камушкам. Проходя мимо великолепных садов, террасами спускавшихся с холмов, наши путешественники с наслаждением вдыхали воздух, напоенный сладким ароматом цветущих яблонь. Эрнест с облегчением отметил, что буря пощадила эту местность, и в глубине души понадеялся, что дерево желаний тоже не пострадало. Спустя час они вошли в деревушку, где из открытых окон домиков, крытых соломой, слышалось звяканье ложек, хруст поджаренных хлебцев и шелест страниц ежедневных газет. На центральной улице скрип деревянных тележек, медведей-молочников порой заглушал крики продавцов овощей и фруктов. Судя по всему, холодные ночи и бури никак не повлияли на жизнь хлопотливых обитателей Хворостянки. «Смотри, Эрнест, вот аптека!» — воскликнула Матильда, указывая на витрину с переливающимися на солнце разноцветными баночками и флакончиками. «Ах, ракушки-погремушки, она сегодня закрыта!» «Эрнест, мне плохо, очень-очень плохо!» — снова заплакал Лотар, разбуженный уличным шумом. «Я хочу домой к папе! Я хочу...» «Не сейчас», — Лотар показал жестами Эрнест и подумал, — «сначала нам надо найти дерево». И внезапно его пронзило воспоминание. Дело было, наверное, лет 5 или 6 назад. В то время Эрнесту было примерно столько же лет, сколько Лотару. Он уже не помнил, от чего именно он проснулся среди ночи. То ли от лихорадки, то ли от страха, что его все покинули. Он несколько минут звал родителей, но они никак не шли, и тогда он расплакался. Несмотря на высокую температуру, лисенок вспомнил, что папа ушел в дом под глициниями, чтобы помочь бабушке Ариэлле ухаживать за дедушкой Жерве, который неудачно упал с лестницы. Неужели и мама тоже ушла? Неужели его оставили совсем одного? Когда Анетта наконец прибежала на его крики, она увидела, что лисенок почти вывалился из кроватки, и Эрнест прекрасно помнил, что она сделала, чтобы сбить ему температуру. «Матильда, подержи мою скорлупу и мои часы», — быстро написал он. «Если мы не вернемся через 10 минут, позови кого-нибудь из взрослых». «Куда ты, Эрнест?» — закричала Матильда, увидев, как лисенок со всех ног побежал в ту сторону, откуда они только что пришли. Он бежал и громко кричал, и встречные звери с удивлением и испугом уступали ему дорогу. Лотар весь горел, его мех промок от пота, он дрожал так сильно, что стучали зубы. С громким топотом промчавшись по булыжной мостовой, Эрнест свернул в переулок, заставленный торговыми прилавками и пустыми ведрами, и побежал дальше, лавируя между ними. Добежав до деревенской бакалейной лавки, он повернул направо к реке и чуть не сбил с ног волка в черном плаще, который выронил корзинку, наполненную разноцветными маршмеллоу. Добравшись, наконец, до берега реки, Эрнест нашел то, что хотел. Липовое дерево с длинными гроздями соцветий, щекотавших ему мордочку. Нарвав листьев и цветов, он засунул их в пасть и тщательно разжевал, потом снял с себя шарф, а с Лотара промокшие ползунки и усадил брата на берегу так, чтобы его лапки оказались в прохладной воде. Медленно и нежно, как он умел, Эрнест повторял все, что мама сделала той далекой ночью, чтобы справиться с его лихорадкой. «Ты ведь знаешь, что мама никогда не бросит тебя, Эрнест», — сказала она, усадив его на колени и положив ему на лобик мокрую салфетку. «Когда я поняла, что у тебя повышается температура, я сразу подумала, что тебе поможет чашечка холодного липового отвара, и тогда я спустилась в кухню. Вот». «Выпей немножко, как в прошлый раз. Пей маленькими глоточками. Я знаю, солнышко, это не очень вкусно, но это именно то, что тебе нужно». Эрнест положил пережеванные листья и цветки липы Лотару под язык и, помня о словах матери, жестами показал ему, что их надо подержать во рту подольше. Потом он обмакнул шарф в воду и обтер лобик и грудку брата. «Папа, это ты?» — пролепетал Лотар с закрытыми глазами. Вместо ответа Эрнест поцеловал его в мордочку. Она уже не была такой горячей. Матильда, стоя у входа в деревню, посмотрела на часы, которые дал ей Эрнест. С тех пор, как он убежал, прошло уже больше 10 минут, а он все не возвращался. Решив, что больше ждать нельзя, кротиха побежала по улице, ловко огибая прохожих, которых с каждой минутой становилось все больше. Добежав до бакалейной лавки, она нос к носу столкнулась с волком в плаще и поняла, что прекрасно знает его, хотя они очень давно не виделись. Она в восторге обняла его и, придя в себя от удивления, попросила помочь найти своих друзей, попавших в беду. Они стали расспрашивать жителей деревни и, наконец, наткнулись на воробья, который несколько минут назад видел двух лисят. Он и привел волка и кротиху к реке. «Эрнест, Лотар, вот вы где, ракушки-погремушки, посмотрите, каково я нашла!» Не выпуская из объятий брата, Эрнест повернулся к ним. «Дядя Селестен, что ты тут делаешь?» — написал он на доске, стараясь не разбудить прижавшегося к нему Лотара. «По-моему, я должен спросить тебя о том же, а?» «Мальчуган», — пошутил серый волк, целуя лисенка в макушку. «Пойдемте, я отведу вас домой. Мы придем как раз к чаю. Я испек кексы, и мне интересно, что вы о них скажете». Волк жил в нескольких минутах ходьбы от деревни. Увидев его домик с аккуратной крышей, стоявший в цветущем саду за деревянным забором, зверята не смогли скрыть свое удивление. Изящная надпись на почтовом ящике гласила: «Особняк Чистый Лист». Именно сюда они и хотели попасть. Когда дверь распахнулась, их ждало еще большее удивление. Они поняли, кем на самом деле была госпожа Сурчиха.